«Ну, если ты уверен, что знаешь», — нерешительно сказал хронист. «Конечно же, я ее знаю», — огрызнулся коп, разворачивая табурет к публике. «Ладно. Давно, когда Квоут был еще щенком, он пошел в университет. Но ему не больно-то хорошо там жилось, в университете-то, потому как он был из простого народа. Не мог он позволить себе всякую роскошную жизнь, как там принято». «Как это?» — спросил ученик кузнеца. «Раньше ты говорил, что Квоут был такой умный, что они сами заплатили ему, чтобы он остался, хотя ему всего 10 лет было. Они ему дали полный кошель золота и алмаз величиной с полладони, и отличную лошадь с новым седлом и сбруей, и новые башмаки, и полный мешок овса, и все при все». Коп примирительно кивнул. «Правда, все правда. Но дело было через год или два опосля того, как Квоут получил все это. И он, понимаешь, раздал почти все то золото беднякам, чьи дома сгорели». «Во время их свадьбы сгорели», — вставил Грэм. Коп кивнул. «А Квоуту надо было есть, снимать жилье, да еще покупать овес для коня. Так что все его золото к тому времени вышло, и он...» «А что алмаз?» — настаивал мальчик. Старый коп сурово нахмурился. «Коли тебе так нужно знать, он отдал этот алмаз своему закадычному другу. Закадычной подруге, то бишь. Но это совсем другая история, не та, какую я сейчас рассказываю». Он сурово зыркнул на мальчика, который, покаянно опустив взгляд, сунул в рот ложку тушеного мяса. Коп продолжал. «Поскольку Квоут не мог себе позволить богатое житье в университете, он поселился в соседнем городке, местечке под названием Амари». Он бросил язвительный взгляд на хрониста. «Квоут снимал комнату в трактире и жил там за бесплатно, потому что вдове, чье заведение было, он приглянулся. Да еще он по хозяйству помогал, чтобы отработать за прожитье. Он там еще музыку играл», — добавил Джейк. «Уж очень был искусен с лютней. Суй ужин в рот и дай мне закончить, что говорю». «Джейкоб», — огрызнулся старый коп, — «всякий знает, что Квоут был искусен с лютней. Вот почему вдове он так полюбился. А играть музыку каждый вечер было частью его помощи по хозяйству». Коп быстро глотнул пиво и продолжил. «И как-то раз Квоут бегал по поручениям вдовы, как вдруг какой-то парень вытаскивает нож и говорит ему, что если Квоут не отдаст деньги вдовы, то он ему кишки по всей улице раскидает». Коп наставил воображаемый нож на мальчика и скорчил угрожающую гримасу. «А теперь припомните, что дело было давно, когда у Квоута еще молоко на губах не обсохло. У него и меча-то не было. А и был бы, так ведь он еще не выучился у Эдем сражаться». «И что Квоут сделал?» — спросил ученик кузнеца. «Ну...» Коп облокотился на стойку. «Это было средь бела дня, прямо посреди городской площади Амари. Квоут уже собирался позвать констебля. Да глаза-то он всегда держал нараспашку, вот и заметил, что у этого парня белые-белые зубы». Глаза мальчика расширились. Он был сладкоед. Коп кивнул. «И что еще хуже? Парень потел, будто загнанная лошадь. Глаза у него были безумные, а руки...» Коп пошире раскрыл глаза и, вытянув вперед руки за трясами, тут Квоут понял, что у парня жажда совсем страшная. А это значит, что сейчас и собственную мать пырнет загнутой пенни. Коп сделал еще один долгий глоток, нагнетая напряжение. «Ну же, и что он сделал?» — взволнованно взорвался Баст у дальнего конца стойки, театрально ломая руки. Трактирщик ожег ученика взглядом. Коп продолжил. «Ну, сначала он заколебался. А человек с ножом все ближе подходит. И Квоут видит, что он уж больше говорить не собирается. И тогда Квоут сотворил темную магию, которую нашел в тайной книге в университете, она там запертая была. Он произнес 3 ужасных тайных слова и вызвал демона».